Во всех бульварных газетенках ежедневно прославлялась их способность бездумно размножаться, как будто акт воспроизводства требовал какого-то особого таланта, которым обладали только они. Но Джилл была не из тех, кто легко поддается веяниям скоротечной моды, и уж тем более тверда ее позиция была во всем, что касалось жизненной программы. Невозможно достичь цели, если пытаться сократить путь, следуя то одной модной тенденции, то другой. Впоследствии романа с Джонатаном на время подорвали ее веру в возможность достижения супружеского и материнского идеала. Но с появлением в ее жизни Ричарда она быстро сообразила, что эти две цели, столь долго не дававшиеся ей, наконец-то обрели реальные очертания. В мире ее бабушек и дедушек, если не в мире ее родителей, тот факт, что они с Ричардом стали любовниками, прежде чем дали друг другу формальные обеты, был бы непростительной глупостью. И даже сегодня доживали свой век с дюжину тетушек, которые спросили Джилл у них совета, настойчиво рекомендовали бы ей дождаться кольца, церковных колоколов и конфетти, и только потом завязывать интимные отношения с женихом или хотя бы принимать так называемые меры предосторожности, пока сделка между мужчиной и женщиной не будет подписана и зарегистрирована должным образом. Однако искреннее ухаживание Ричарда, последовавшей за неспособностью Джонатана оставить жену, одновременно и польстили Джилл и стали важным этапом ее жизни. Желание Ричарда обладать ею возбудило соответствующее желание в ней, и она с глубокой благодарностью отдалась этому чувству, поскольку после Джонатана ей стало казаться, будто никогда уж она не испытает острого голода по мужчине. А этот голод, как узнала Джилл, ведет к оплодотворению. Вероятно, в ней говорил голос тела, которому оставалось уж не так много времени, чтобы зачать ребенка. Каждый раз, когда они с Ричардом занимались любовью в те первые месяцы, она стремилась вобрать его как можно глубже в себя, словно только такое проникновение обеспечивало зарождение новой жизни. Поэтому ей пришлось переставить местами брак и детей, но какое это имело значение, они счастливы друг с другом, и Ричард — сама преданность. И все-таки время от времени ее посещали сомнения, наследие обещаний лжи Джонатана. Когда такие сомнения всплывали, Джилл напоминала себе, что Ричард и Джонатан — два совершенно разных человека. Но вновь и вновь эти сомнения, вызванные тенью, промелькнувшей на лице Ричарда или его внезапным нежеланием продолжать разговор, пробуждали ее страхи, как не уговаривала она себя, что все ее тревоги пусты и напрасны. «Даже если Ричард не женится на мне», — убеждала она себя в худшие моменты, — «то мы с Кэтрин отлично проживем и без него. У меня же есть любимая работа, а в наше время матери-одиночки перестали быть париями». Но дело ведь не в этом, — спорила с ней ее внутренняя, любящая составлять планы сущность. Задача стояла так — брак и муж, а в более широком смысле — семья, которую она сама определила как общность, состоящую из матери, отца и ребенка. И, держа все это в уме, Джилл ласково сказал Ричарду: «Дорогой, я знаю, как только ты увидишь все своими глазами, то сразу согласишься со мной». Они ехали на машине Ричарда из района Шепердс-Буш в Южный Кенсингтон, чтобы встретиться с агентом по недвижимости.